басни Льва Николаевича Толстого. Тетерев и лисица. Тетерев сидел на дереве. Лисица подошла к нему и говорит: «Здравствуй, тетеревочек мой дружочек, как услышала твой голосочек, так и пришла тебя проведать». «Спасибо на добром слове», — сказал тетерев. Лисица притворилась, что не расслышит, и говорит: «Что говоришь? Не слышу. Ты бы, тетеревочек мой дружочек, сошел на травушку погулять, поговорить со мной, а то я с дерева не слышу». Тетерев сказал: «Боюсь я сходить на траву. Нам, птицам, опасно ходить по земле». «Или ты меня боишься?» — сказала лисица. «Не тебя, так других зверей боюсь», — сказал тетерев. «Всякие звери бывают». «Нет, тетеревочек мой дружочек, нынче указ объявлен, чтоб по всей земле мир был. Нынче уж звери друг друга не трогают». «Вот это хорошо», — сказал тетерев. «А то вон собаки бегут. Как по-старому тебе бы уходить надо, теперь тебе бояться нечего». Лисица услыхала про собак, навострила уши, хотела бежать. «Куда же ты?» — сказал тетерев. «Ведь нынче указ собаки не тронут». «Да кто их знает?» — сказала лисица. «Может, они указа не слыхали?» И убежала. Собака на сене. Собака лежала под сараем на сене. Корове захотелось сенца. Она подошла под сарай, засунула голову и только ухватила клок сена, собака зарычала и бросилась на нее. Корова отошла и сказала: «Хоть бы сама ела, а то и сама не ест, и мне не дает». Муравей и голубка. Муравей спустился к ручью, захотел напиться. Волна захлестнула его и чуть не потопила. Голубка несла ветку. Она увидела, муравей тонет, и бросила ему ветку в ручей. Муравей сел на ветку и спасся. Потом охотник расставил сеть на голубку и хотел захлопнуть. Муравей подполз к охотнику и укусил его за ногу. Охотник охнул и уронил сеть. Голубка вспорхнула и улетела. Отец и сыновья. Отец приказал сыновьям, чтобы жили в согласии. Они не слушались. Вот он велел принести веник и говорит: «Сломайте». Сколько они ни бились, не могли сломать. Тогда отец развязал веник и велел ломать по одному пруту. Они легко переломали прутья поодиночке. Отец и говорит: «Так-то и вы, если в согласии жить будете, никто вас не одолеет, а если будете ссориться, да все врозь, вас всякое легко погубит». Два товарища. Шли по лесу два товарища, и выскочил на них медведь. Один бросился бежать, влез на дерево и спрятался, а другой остался на дороге. Делать было ему нечего, он упал на земь и притворился мертвым. Медведь подошел к нему и стал нюхать. Он и дышать перестал. Медведь понюхал ему лицо, подумал, что мертвый, и отошел. Когда медведь ушел, тот слез с дерева и смеется. «Ну что, — говорит, — медведь тебе на ухо говорил?» А он сказал мне, что плохие люди те, которые в опасности от товарищей убегают».